Владимир Матвеевич, каждый из нас знает, что рано или поздно, тот час, который, конечно, никто не ждет и боится признаться себе, что этот час все равно настанет, Зотиков, Клава, Брагин продолжает, не слушая. Потому что все мы как дети, потому что считаем, что минит нас чаша сия. Так вот, в этот самый неподходящий час, когда у нас тьма забот, когда мы даже не дома, а где-нибудь в дороге, в командировке, на краю земли, в таежном поселке, Зотиков сдавленно почти кричит: «Нет!» — меняется освещение сцены. И тут же стремительно входит Ляхов. Он озабочен, в руках радиограмма, словно не замечая защитника и Брагину, уступившую ему место за столом, Ляхов подходит к Зотикову. Ляхов. Павел. Из Треста пришла РД. Зотиков. Что? Ляхов. Радиограмма из Треста. Ты должен срочно лететь к матери, она в больнице. Кладет перед Зотиковым радиограмму, Зотиков читает, потом безвольно опускает радиограмму на стол и как-то разом, осев на стул, угнетенный, молча смотрит на нее. Брагина берет радиограмму, но Зотиков словно не замечает этого, по-прежнему смотрит в ту точку, где лежал бланк. Ляхов тоже будто не замечает присутствия Брагиной и защитника. Брагина читает радиограмму. Поселок Лемпино, начальник участка Ляхову. Сообщите кассиру Зотикову, пришла телеграмма из Южногорска. Мать Зотикова в больнице, врачи просят срочно вылететь. Отпуск разрешаю, начальник Треста Кулаков. Кладет радиограмму на место. Зотиков. Мама. Ляхов. Паша, ты это... Возьми себя в руки. Эти врачи, знаешь, еще те паникеры. Может, все обойдется, но тебе лететь нужно, срочно. Зотикова, деньги. Ляхов, какие деньги? Зотикова, у меня выручка с 8 магазинов, ее нужно в банк сдать, в Тордынь. А это в другую сторону. Ляхов, да плевать на деньги. Речь о матери идет, зарплату ты всю выдал. Зотиков, всю. Ляхов, ну так подождет банк, подумаешь, ты сколько раз в буранах застревал, по 10 суток сидел у нас из-за погоды. Нет, лететь сначала в Тордынь, это ты 2 суток теряешь. Зотиков угнетенно. Табельщик твой не получил зарплату, Жирябов. Говорят, он в Тордыне в командировке, а доверенность не оставил. Ляхов, да я этому Жирябову... Не то что зарплату, сукин он сын, главное, вымолил у меня эту командировку в Тордынь за рубероидом. А сам в первый же день запил там и сел на 15 суток. И знал же, что запьет. Для того и просил командировку, но надо же быть человека не в первый же день, подонок. Теперь рубероид на него выписан. А получить нельзя. Не рубероид со склада, не этого Жирябова из КПЗ. Да, слушай, о чем мы говорим? Нашел о чем думать, Жирябов. Тебе лететь нужно срочно. Я сам, не к тебе будет сказано. Про отца такую телеграмму в 66-м году получил. Мы тогда за Суганом нефтепровод тянули. Пока собрался, пока участок передавал, то все, и опоздал, не к тебе будет сказано. В общем... Я так надумал. Деньги твои банковские мы в сейфе оставим. До твоего возвращения. Я тебе на них расписку дам. Это раз. Потому что Тордынь тебе возвращаться, это ты 2 суток теряешь. И второе. Сейчас у меня вертолет пойдет прямо до Ижорска. Я летчиков задержал, сказал, чтобы тебя ждали. Но ты же их знаешь. Запустят винт и дунут. Лови их потом. Так что давай, через 2 часа можешь быть в Ижорске, а там повезет через сутки дома. Ну, что ты сидишь? Решай. Издали слышен шум вертолетного двигателя. Вот ироды уже запустили. Я им сейчас поспешно уходит. Зотиков смотрит на радиограмму сдавленно. «Мама!» — возвращается Ляхов.